Называйте, как хотите. Плывут облака. Плывут, а куда плывут? Никому неизвестно. Даже им самим неизвестно, куда. Плывут туда, куда ветер подует. А куда подует ветер? Это знают только в гидромедцентре СССР. Да, такие мысли лезут в мою голову. Только когда я сильно утомлен или просто не знаю, чем заняться. В данном случае ни того, ни другого. Что-то со мной в последнее время творится непонятное. Нет, надо работать, а то я сегодня совсем ничего не успею. Так, на чем же я остановился? Ага, вот так, значит. О чем же думают работники совхоза «Красномайский»? Когда же они в конце концов возьмутся за ум, да и за работу тоже? Почему же они до сих пор... Интересно, когда нас отсюда будут выселять? Обещали до Нового года. Но это только обещали, скорее бы. Так надоело в этой мышеловке. А так, говорят, поселят в новом микрорайоне. Надо будет туда съездить, посмотреть, как там. А что, если сейчас съездить? Все равно ничего путного в голову не лезет. Ладно, закончу вечером. Наверное, мой читатель удивляется, что у журналиста, да и вообще просто у здравомыслящего, серьезного человека, могут происходить такие сумбуры в голове. Но позволю себе напомнить, что журналист такой же человек, как все вы, и тоже имеет свои слабые места, и требовать от него механической исполнительности робота просто жестоко и неразумно. Вот и сейчас он никак не может завести машину, и поэтому злится и бормочет себе что-то под нос. Ну, совсем как вы. И поэтому я очень прошу вас, не требуйте от него сверхчеловеческого и отнеситесь к нему как к себе. Кто же он такой? Биография проста, но незаурядна. Как это обычно говорится, родился, учился, но, увы, еще не женился. А, собственно, почему, увы? Как знать, может, это и к счастью? Иначе не приключилась бы с ним эта простая, но до боли приятная история. Зовут нашего героя Саша Надеждин. Окончил МГИМО. С января 1988 года работает корреспондентом телевизионной программы. На данный момент ему 25 лет, имеет третий разряд по плаванию, полученный в институте. Вот, на мой взгляд, все необходимые сведения о человеке, который является героем моего повествования. Но давайте вернемся к нашему герою. Вот он уже завел машину, пока мы с вами тут разговаривали. Ну что ж, нам остается только посмотреть ему вслед. А как поехал-то, черт возьми? Ему бы в группу каскадеров на Мосфильм. Но судьба распорядилась иначе. А может, оно и к лучшему? Давайте пойдем за ним вслед и посмотрим, какое впечатление на него произведет новое место жительства. Но стоп! Тише! Кто это? Спрячемся за угол и посмотрим, кто это такие. Это две девушки, довольно-таки миловидные. Но что это? Они направились в наш подъезд. Интересно, к кому они? Раньше я их здесь не видела. Так, одна осталась в дверях, а другая решительным шагом направилась к почтовым ящикам. Но что она опустила в почтовый ящик? К сожалению, мне за ее спиной ничего не видно, а вам? Но вот две незнакомки торопливым шагом покинули подъезд. Да, наша жизнь полна тайн и сюрпризов. Интересно, что же они бросили в ящик? Может быть, письмо? Скорее всего, даже наверняка так оно и есть. Да, но что в этом письме? Вот бы узнать. А может, вскрыть ящик, пока хозяин не видит, и прочесть? Нет, я, как писатель, такого права не имею. Все должно идти своим чередом. Иначе... Да, я совсем забыла вам сказать, что наш герой проживает именно в этом доме. И именно в его ящик незнакомки что-то бросили. А вдруг бомбу? Кошмар! Сенсация года! Покушение с целью убийства на корреспондента телевидения. и не без оснований. Программа, в которой он работает, самая популярная из всех наших современных программ, начиная от эфира и кончая тем, о чем в ней говорится. Но, к счастью, здесь я могу помочь. На правах писателя я могу кое-что изменить. Но будем все же надеяться на лучшее и прибегать к моей помощи лишь в крайних ситуациях. Что-то мы с вами разговорились. Я слышу шум машины. Вероятно, это Саша вернулся. Да, так оно и есть. Ну и гораздо же мы болтать. Целых 2 часа угрохали на болтовню. Но пора, мой дорогой читатель, перенестись в мысли молодого журналиста. Черт, надо машину чинить. За лето совсем износилась. И времени, как назло, нет совершенно. Конец сентября, а уже такой холод. Представляю, что будет зимой. Надо куртку утепленную покупать. Надо почту забрать. Ого, сколько накопилось. Так, письмо. От кого, интересно? Что-то какое-то странное письмо, без обратного адреса, от некой Лены. О, Господи, розыгрыш какой-нибудь. А может, сейчас прочтем. Да что ж они опять обувь свою разбросали. Не пройти, не проехать. Ой, а у меня ботинки грязнючие. Ладно, завтра помою, время не терпит. Надо это толстенькое письмо прочитать. А у меня работы навалом. Так, что пишут в газетах? В пресс-центре МИД СССР сегодня состоялся брифинг. Ладненько, это потом. Мне не терпится прочитать это таинственное письмо. Что таится в этом странном конверте? И кто такая эта Лена? Эх, давно писем не получал. Было 9:30 вечера, когда Саша углубился в чтение письма. Жаль, что у вас не было возможности видеть его в эти часы. Да, именно часы, потому что он просидел за письмом без малого 3 часа, совершенно забыв о работе. Господи, мне так хотелось одернуть его, ведь он не успеет закончить свой репортаж. А ведь ему завтра на работу рано вставать. Да и к тому же письмо он давным-давно прочитал. А все остальное время сидел и думал. Думал о чем-то. Перечитывал отдельные строки письма и опять думал. А мне так хотелось узнать о чем. Но мы с вами совсем забыли, что у нас есть чудесная возможность переноситься в мысли, чувства и переживания наших героев. В путь. Какое неожиданное письмо. Даже не знаю, верить ему или нет. А вдруг это кто-нибудь пошутил? Как было бы жаль, если это так. Жаль, что такое нежное, хрупкое, слабенькое, еще не окрепшее и в то же время сильное своей чистотой чувства не бывает на самом деле. Ха, глупец, размечтался. Да мне просто интересно было бы посмотреть на это хрупкое создание, у которого я мог бы вызвать такое, смешно даже сказать, чувство. Но письмо слишком сложно и откровенно для розыгрыша. Обычно в таких ложных признаниях пишут краткое, но понятное «I love you» или что-то в этом роде. А здесь совсем другое. Здесь чувствуют волнение девчонки. А ведь действительно девчонки. Она ведь на 10 лет младше меня и не скрывает этого. Да, при всей взрослости и серьезности строк письма проглядывает детскость 16-летней девушки. Рисуночки какие-то, стишки. Надо же, все вспомнила и Туркмению, где я выглядел как идиот, и КВН в МГИМО, и даже мои необдуманные фразы насчет силы внутри и тому подобное, что я молол в не очень трезвом состоянии. Боже, рок-н-ролл! Ну, это уже слишком. Я бы пожелал, чтобы меня в этот момент никто не видел. Представляю себе. Бедная девочка, что она пережила, когда наблюдала меня в таком состоянии? Как она только не разочаровалась в таком идиоте? «Нет, пора становиться серьезнее, если на меня уже кто-то обращает внимание». «А чем черт не шутит? Может быть, обратит внимание кто-нибудь поболее, чем школьница? Неужели я так молодо выгляжу, что она позарилась на меня?» Все утверждают обратное. «Но стоп!» Сразу как-то не подумал. «Откуда? Откуда, черт возьми, она знает мой адрес?» Что-то мне даже зябко стало, и руки похолодели. «Откуда?» «Терпеть не могу таких не очень-то уютных сюрпризов и тайн». «А почему нет обратного адреса?» «А вдруг это ловушка?» «Тихо, тихо, спокойно, Надеждин. Меня не на чем ловить. Что это я так заволновался?» «Предположим, у этой самой Лены есть знакомые, а у этих знакомых еще знакомые, и каким-то непонятным мне образом адрес дошел до нее. А может, у нее какие-нибудь всемогущие родители? Это хуже всего. Мне еще не хватало влипнуть в какую-нибудь историю. А может быть, они работают у нас на телецентре? Да, ну и задачку мне подкинула эта Лена. И главное, не ответишь, ведь некуда, адреса-то нет. Значит так, если это не розыгрыш, то эта малышка просто не вытерпит, не вытерпит и напишет еще одно письмо. А если нет? Ну что ж, тогда не стоит расстраиваться по такому пустяку. Значит, или шутка, или, что менее приятно, разлюбила. Ой, ну о каких серьезных чувствах может идти речь? Она же еще ребенок. Ну зачем я так о ней думаю? Она, наверное, бедняжка, не спит сейчас. И всю ночь спать не будет, будет все думать, как я отнесся к ее письму. Успокойся, малышка, все в порядке, я верю тебе. Я не порвал твое письмо, а прочитал. И даже голову над ним поломал порядком. Так что спи спокойно. И пусть тебе приснится сладкий сон. Потому что тебе уже пора спать. Уже половина двенадцатого. Да. Что? Сколько? Половина какого? У меня же репортаж не закончен. Черт бы побрал это письмо. Ну вот, очнулся, наконец. Бедняга. Теперь ему придется попотеть до утра. Что-то с ним творится последнее время. Устает очень, наверное. Ну, конечно, дома почти не бывает. Даже летом во время отпуска работал. Все боится карьеру утратить. Хотя чего боится? Он же находка для телевидения. Молодой, обаятельный, симпатичный. А главное-то что? Не женат. Вот что главное. Да и потом мое мнение, что передача гораздо интереснее. Когда ее готовит, это уже сформировавшаяся группка журналистов. Замечательные ребята, по-моему. Далеко они пойдут. Эх, Надеждин. Ой, заснул. Заснул прямо за столом, за печатной машинкой. Устал. Ну, тогда давайте тихонько уйдем отсюда. Не будем ему мешать, пусть немного поспит. Но вы только посмотрите на него. Сопит, как младенец. Совсем мальчишка в душе. Ну, пойдем, пойдем. Что? Улыбается? Что-то хорошее снится, но тише, не будем подглядывать его сон. Это все равно, что читать письмо через плечо. А это нехорошо.